А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее». Инчичикист проследил за взглядом Апфаландира и обнаружил неподалеку основного свидетеля обвинения по мифрильному делу – Араукария Алоевича Хворостовского. И не только его одного. Ба, знакомые лица. «Какое любопытное все-таки место этот ваш высший свет, миледи!» – съязвил Эринрандир. «Казнокрадам, мздоимцам и спекулянтам здесь просто медом намазано. Стоит только бывшему высокородному зэку откинуться с зоны, как он уже летит на балы и приемы. Где бы я еще увидел самого Хворостовского? Только здесь». Хитроумный леший в свое время настолько взорвался, что начал налаживать тесные контакты с пиндостанскими вампирами, пустив кое-кого из кровососов в заповедные леса, за что и поплатился. «Подонков везде хватает», — заявил Нолвенде. «Ты лучше не распаляй свой праведный гнев, а присматривайся к присутствующим повнимательнее». На заговорщика тут тянул каждый четвертый, а каждый третий имел в Инчичика на себя досье. К противозаконному мажеству высокородные господа обращались так же часто, как и простые обыватели. Многие были уверены, такие грешки сродни мелкому уклонению от налогов, и очень удивлялись, когда оказывалось, что привораживание молоденьких глупеньких эльфиек карается немалым сроком. Наведение порчи на бизнес конкурента запрещено и чревато статьей, а превращение в зомби ненавидимой тещи повлечет за собой суровое наказание. Все те, кому удалось выскользнуть из рук правосудия, и то лишь по чистой случайности и собственной предусмотрительности, кружили вокруг капитана Аптелемнара аки голодные касатки, поблескивая блестящими лацканами смокингов, словно хищными плавниками. «Ага, слетелись вороны!» — как любит говаривать про матерь всех гоблинов, именуемая в иномирье Бабой-Ягой, феерическая Эфа Горыневна. Не померившись силушкой, да к ушам добромолодца примериваются. «Может быть, стоит их спровоцировать?» — подумалось эльфу. «Подойти и сказать что-нибудь вроде «Я все знаю» и предложить сделку». От переизбытка ненавидящих взглядов у Эрина зудела кожа. Он едва удержался, чтобы не последовать примеру Грея Вольфовича и не зарычать, демонстрируя острые клыки. «Веди себя корректно, друг мой», — одернул его Нолвенде, царапнув по запястью. «О чем ты? Я сама воплощенная корректность, дорогая подруга», — фыркнул инчичикист. «А еще миролюбие, всепрощение и терпение в одном лице», — заявил он, при этом нервно подрагивая ноздрями и плотоядно поглядывая на Ап-Айкалнара. Триединый Аптелемнар, похоже, сразил наповал дивного полисмена. Юноша сделал некое движение воздетыми бровями и шмыгнул под защиту леди Анарелтиони. Особенно его устрашило Эринрандирово всепрощение. С таким выражением на лице эльф как простит, так уже простит. Не исключено, что с телесными повреждениями средней тяжести. «Прекрати немедленно!» – прошептала чуть слышно мыслечтица. «Что именно, дорогая подруга? Перестань злобно зыркать вокруг. Это выглядит глупо, по меньшей мере». «Не твоя забота, как именно я выгляжу, дорогая подруга», — огрызнулся миролюбивый Эрин. Но разругаться в пух и прах им не удалось. Фанфары как раз возвестили появление владычицы, и все взоры сразу обратились к той, чье величие и мудрость безмерны. Всем хорош мой герой, кроме характера. Эдакое представление на приеме устроить — это надо уметь. «Возвращение кровавого инчичикиста» называется. Трепещите, малохольные обладатели голубых кровей и белых костей, легендарный и несгибаемый вернулся из небытия и уже кровожадно скалится, выцеливая очередную жертву, дабы учинить над ней. Дальше мысль не пошла, ибо желание хорошенько приложиться кулаком к надменному лику орденоносного милорда стало нестерпимым. А фамильный перстень плюс топазовое колечко из гарнитура вполне заменят кастет. Балрог, ну и зачем я его сюда притащила? Чтобы он демонстрировал всем желающим очередную часть нескончаемого боевика «У мертвия возвращается»? Увещевания шепотом действовали прямо противоположным образом. Чем больше я старалась утихомирить напарника, тем кровожаднее он зыркал по сторонам. В общем, действо удалось на славу. Страх и трепет продемонстрировал не только несчастный вариар, закономерно попавший под пышущий обещаниями огненный взор милорда Аптелемнара. Остальные участники представления тоже выглядели встревоженными. Не нарывайся, мой дражайший друг и соратник, так откровенно на скандал со мной. Я получил бы море удовольствия от процесса. Фланировать по залу с орденоносным красавцем под ручку все равно, что въехать на заседание Имперского совета по безопасности и внешней политике, выседая на броне новейшего танка. Папуля будет в восторге от доклада, надо полагать. К моему глубокому разочарованию, на провокацию «Ну и кто тут посмеет косо посмотреть на друга и соратника леди Анриалтиони-младшей» повелся только Апволандир, и то. Для того, чтобы продемонстрировать свое отношение к мерзкому стяжателю и позору эльфийского народа, вовсе не обязательно удостаивать выродка высочайшей пощечины. Достаточно просто, как бы невзначай, вытереть о живо поданную изображавшим лакея сотрудникам салфетку руку, замаранную поцелуем этого изгоя. Все прекрасно поняли знак, включая самого Апволандира. Анриалтиони не станут принимать предателя и казнокрада. Анриалтиони поддерживают ссыльного милорда Аптелемнара целиком и полностью. Все видели? Балрак. Вот бы еще сам ссыльно-каторжный в это поверил, совсем хорошо бы стало. А Эрин тем временем вовсю демонстрировал темперамент и проявлял характер. Запугал Вариара, довел до нервной икоты магната-лесопромышленника Хворостовского, заставил скрежетать зубами Апволандира и заполошно вздрагивать десяток приглашенных рангом помельче. Зато кузина Амельде повеселилась, с этакой двусмысленной усмешкой поглядывая то на скандального капитана, то на косы мои остриженные. Впрочем, от комментариев дорогая сестрица все-таки воздержалась, хоть на том спасибо. Мне еще повезло, что благородное семейство Анарима на нынешнем приеме представляло Амельде. Окажись на месте кузины двоюродная бабушка леди Лаурелин, и быть бы мне фаршем мелкого помола вместе с моей экстравагантной прической и неподобающим спутником. С другой стороны, ради великой цели можно и потерпеть, даже демарша дорогого друга и соратника.